В общем-то, никто поначалу не собирался свергать короля и заводить республику. Дело это было настолько новое и непривычное, что здравомыслящие люди его инстинктивно опасались. Однако любая революция имеет много общего с классической деревенской пьянкой по случаю большого праздника. Сначала опрокидывают по рюмочке и степенно толкуют про виды на урожай, про легкомысленное поведение мельниковой дочки, про то, есть ли гешпанский король лягушек или городской телеграфист все наврал. Потом как-то незаметно переходят на граненые стаканы, вспоминаются старые обиды и старые счеты, и вот уже кумовья идут друг на друга с лопатами и вилами, горят амбары и коровники, в свалке затоптали попа и старосту, из уездного городка наметом несется вся наличная жандармская команда, а следом казачья сотня, потому что меньшими силами не усмирить. И только на третий день, хмуро бродя по пожарищу и не досчитываясь кузнеца дядь Пафнутия, соображают, что его в горящей избе и забыли, потому как в первую голову спасали самогонный аппарат. Ну а где поп со старостой, лучше и не гадать. Так вот, с революциями обстоит точно так же. Даже если никто поначалу специально и не хотел резких телодвижений, сама логика событий, сами взбудораженные многомиллионные массы очень быстро начинают громоздить вовсю жуткие комбинации. Причем, господа мои, не забывайте, процесс идет непременно с двух сторон. Дворяне массами побежали за границу и начали создавать там армию вторжения. Тем временем во Франции создавали свою армию, новую, революционную, которой предстояло на штыках принести счастье и свободу остальной Европе. Ага, вот именно. То, что заграничная контрреволюция первой вторглась во Францию, очередная сказочка. Эта французская армия браво ринулась к соседям в Италию, Голландию, свергать феодалов, делить землю, вешать попов и нести просвещение. Вот тут уже Европа, мрачно призадумавшись, начинает собирать армии и шлет их к французским границам, сообразив, наконец, чем пахнут такие эксперименты в отдельно взятой стране. Прусский главнокомандующий, герцог Брауншвейгский, правда, оказывается не на высоте. Под покровом ночной тьмы к нему проникли посланцы революции и предложили ни много ни мало бриллиантов на сумму в 5 миллионов, реквизированных из королевской сокровищницы. Герцог не выдержал, камешки взял и отступил, сославшись на плохие стратегические условия. Только в 1806 году, после его смерти, когда нотариусы описывали его имущество для наследников, обнаружились эти камешки, в том числе и любимый Марии Антуанеттой голубой бриллиант в 120 карат. Подобные фокусы не прошли с Александром Васильевичем Суворовым, и он-то французов лупил качественно. К тому времени уже отрубили голову королю, отчего в стране почему-то не прибавилось ни спокойствия, ни хлеба. Торговцы, сволочи такие, не хотят продавать еду по мизерным ценам, установленным революционным правительством. Париж голодает. А где можно взять много-много хлеба? Правильно, в деревне. И в деревню двинулись продотряды. Нет, назывались они иначе, но это были именно продотряды. Революционное знамя впереди, под ним комиссар, припоясанный трехцветным шарфом. Комиссар, комиссар, они так и звались. Кучка пустых вместительных повозок под зерно. И гильотина в обозе. Тот самый нехитрый эффективный механизм для моментального отрубания головы, который придумал скромный французский интеллигент доктор Гильотен. Впоследствии его семья по этому поводу очень комплексовала. Твердили, будто доктор тут и ни при чем вовсе, будто он предназначал свое устройство, чтобы порезать колбаску. А уж если, боже сохрани, отрубать голову, то явному душегубу и педофилу. Революция, мол, все извратила, а сам доктор ничего такого не хотел. Охотно верю. Интеллигент никогда ничего такого не хочет. Он всегда полагает, будто это понарошку. А потом в истерике головенка о стенку бьется, когда завертится его мясорубка. Крестьянство, грозно ворча, взмыло на дыбки. Началось все с провинции Вандея, которую до сих пор иногда оскорбляют эпитетами вроде «гнезда контрреволюции». А, впрочем, что в этом термине плохого? Тамошнее крестьянство было, во-первых, самым зажиточным во Франции, а во-вторых, по-настоящему набожным. Никому не понравилось, когда нагрянувшие из города крикуны стали выгребать хлеб под метелку, вопя о европейском революционном пожаре, о помощи парижскому пролетариату и голландским братьям. Да вдобавок оскверняют церкви, убивают священников, обзываются как-то непонятно, но определенно оскорбительно. Враги народа, мол, реакционеры. Французская армия выкосила в Вандее 500 000 человек. Без различия пола и возраста. И все это в соответствии с теорией, разумеется. Ни одна приличная революция не в состоянии обойтись без теоретиков, иначе ее начнут путать с разбойничьей бандой. Теоретик имелся. Жан-Поль Марат, швейцарский француз, вечный диссидент и бродяга, человек без родины и врач без диплома, страдавший какой-то экземой, из-за которой большую часть жизни проводил в ванне. Оттуда, из ванны, он сыпал теоретическими обоснованиями, которые при всем своем многословии сводятся к двум нехитрым истинам. Первое. Для успешного развития революции нужна самая жесткая диктатура. Вторая. Всех, кто против революции или хотя бы колеблется, нужно резать. Чем больше, тем лучше, если нужно хоть миллион. Там, в ванне, Марата и прикончила молоденькая девушка из дворянок, взяв на себя обязанности трусливо сидевших по эмиграциям мужчин. Смерть Марата, впрочем, не остановила террор. Даже наоборот, разожгла. Появился лишний повод орать о врагах народа, злодейским образом убивших товарища Урицкого. Тьфу ты, черт, Марата. В общем, термин «враг народа» — это изобретение французской революции. Террор ширится. По указанию конвента начинается уничтожение мятежной Вандеи. Объявлено, что следует поголовно истребить там все мужское население, а кроме того стереть с лица земли леса и посевы, уничтожить весь скот. Это уже не террор, это какое-то безумие, но именно так и начинает действовать революционная армия. Вандейцы, в свою очередь, пленных тоже не берут, что естественно. В других провинциях, где поспокойнее, власти так не лютуют. Всего-то навсего вводят принудительный заем зерна и муки. Размеры на усмотрение комиссаров. Мятежи начинаются уже по всей стране. Их подавляют со всем усердием. В Лионе, правда, случается накладка, и посланный туда разобраться комиссар конвента Кутон казнил всего 113 человек, а приказ о разрушении города так и не выполнил. На смену ему посылают людей понадежнее — Кало д'Арбуа и Фуше. Эти принимаются за дело всерьез. Дома подряд взрывают и разрушают, людей связывают поста по 200 даже человек. Гильотин не справляется оттяпывать голову поодиночке. Бьют по ним картечью из пушек, раненых добивают саблями, а то и просто закапывают живьем, чтобы не возиться. В Нанте связанными заключенными набивают баржи и топят на середине широкой Луары. В Тулоне расстреливают сотнями, а попутно куда-то исчезает несколько повозок с драгоценностями. Руководящие террором надежнейшие товарищи Баррас и Фрерон разводят руками. Где уж тут уследить за какими-то повозками? В Бордо орудует депутат коммуны Тальен. Этот, надо признать, не фанатик. Голову он тоже рубит направо и налево, но если с ним как следует поговорить наедине и дать денег, то он и выпустит кого надо. А очаровательную маркизу юную Терезу Кабарюс он освобождает вообще бесплатно. Спят, правда, вместе. Запомните эту парочку, мы с ними еще встретимся. В судьбе французской революции эта красотка сыграет огромную и роковую роль. Чтобы полностью разорвать связи с проклятым прошлым, даже месяцы переименовывались на революционный лад — фруктидор, невроз, плювиоз, месяц фруктов, месяц плодов. А потом переименовывать начинают и города. Компьен теперь Марат на Уазе, Гавр де Грас, Гавр Марат, даже парижский холм Монмартр, отныне Монмарат. Справедливости ради следует уточнить, что до переименования городов в честь здравствующих вождей революции тогда так и не додумались. Быть может, просто времени не хватило. Упущенное наверстают уже большевики в России.